«Я приеду», — серьезно сказал директор. «Я сейчас приеду к тебе». Он положил трубку и посмотрел на стоявшего перед ним руководителя аналитического управления ФСБ. «Что у них там случилось?» — спросил директор. «Срочно узнай и позвони. Я буду в автомобиле. У тебя 10 минут времени, пока я доеду до здания Министерства обороны. Там, видимо, случилось что-то неприятное. Он никогда со мной так не разговаривал». Начальник аналитического управления, быстро кивнув головой, вышел из кабинета директора ФСБ. Москва. 10 часов 12 минут. Собравшиеся за столом генералы слишком четко осознавали ответственность, чтобы не понимать, что именно может произойти в Москве в случае небрежного обращения с контейнером или, еще хуже, умышленного террористического акта. Но даже они были поражены, когда пришедший последним генерал Лебедев в излишне спокойной, даже несколько академической манере изложил действия ЗНХ на человека. Испуганные генералы переглядывались друг с другом, уже представляя всю глубину опасности, которой подвергались не только они, но и их семьи, близкие, родные. Первым делом хотелось вскочить и бежать к своей семье, попытаться спасти их, успеть вывести из Москвы, отослать куда-нибудь в другой город. Вторым осознанием степени опасности было понимание того факта, что от биологического оружия не может быть надежной защиты не только вне Москвы, но и нигде в мире. Колесов, исправный служака и штабист, всю жизнь честно протрубивший в штабах различного рода соединений, был вообще взволнован более других. Он никогда не руководил подобной операцией. Он даже не мог представить, с чего следует начать. Но в комнате были профессионалы — Ладынин и Семенов. Они и начали разговор сразу после завершения доклада Лебедева. «Необходимо подключить к расследованию МВД и ФСБ», — жестко сказал Семенов. «Ввести чрезвычайный режим в городе, отрезать Москву от остальных городов. Взять под наблюдение шоссейные дороги, аэропорты, вокзалы, речные порты. Взять город в кольцо силами Московского военного округа. Если понадобится, задействовать все силы военно-десантных соединений. Потянуть бронетехнику с конкретным указанием, против чего должны выступить наши воинские части. Объяснить им механизм поражения человека штаммом ЗНХ. Начать нужно немедленно». «Не получится», — возразил Зароков. «На развертывание такой армады уйдет не меньше 8-10 часов, а может и больше. За это время террористы могут увезти контейнер куда угодно, далеко, и уже оттуда предъявить нам ультиматум. Нужно придумать другие, более действенные методы. Нужно искать террористов». «Где их искать?» — закричал Семенов, уже привыкший к тому, что все обвинения звучат обычно в адрес военной контрразведки. «Разве можно найти несколько человек и небольшой черный ящик, в городе, население которого превышает 10 миллионов? Если бы вы его хотя бы сделали радиоактивным или с каким-нибудь сигналом, мы могли бы попытаться, но так все бесполезно». «На контейнере установлены наши контрольные приборы», — обиделся Зароков. «Если террористы их не уничтожили, они должны дать о себе знать. Мы уже сообщили обо всем в Московский военный округ. Сейчас они пытаются найти контейнер, подключив к этому всю систему противоракетной обороны и спутниковое наблюдение. В таком случае у нас еще есть шансы найти этот контейнер», — выдавил Колесов. «Не думаю», — строго сказал сидевший напротив генерал Ладынин. «Это было не просто нападение. Это была спланированная террористическая акция, направленная на захват контейнера с грузом. Вы ведь должны были понять, что действовали далеко не новички. А раз так, значит, их уже где-то готовили, обучали, собирали и, самое главное, абсолютно точно знали, что именно находится в контейнере и как с ним обращаться.